Книга Бытие, 4 глава, со 2 стиха. «И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел». До этого места. Братья и сестры, я хотел бы сегодня, в этот вечер, такой непланированный нами ранее, но Бог собрал такое многолюдное собрание сегодня. И я рассуждаю так, наверное, будет и пришествие Господне. Оборвутся все наши планы, все наши дела. И оставим эту землю и к Господу соберемся на собрание. И собрание, которому конца не будет. Тысячелетия будут проходить, а мы будем иметь общение с Богом. Сегодня мне хотелось порассуждать вместе с вами о нашем служении Богу, о нашем жертвоприношении Богу, какие жертвы мы приносим, как мы приносим, и как Бог относится, как Бог смотрит на наши жертвы. Я думаю, нам всем верующим людям хотелось бы, ну вообще, если в нашем собрании есть неверующие люди, хочу немножко пояснить, что мы подразумеваем под словом «жертвы». Под словом «жертвы» мы подразумеваем служение Богу. То, чем мы, что мы отдаем Богу, что мы посвящаем Богу, что мы жертвуем Богу. Как-то пришлось быть на Камчатке, там есть брат один такой высокий, большой, черные брови, черные глаза и такой строгий очень вид. Ну и собрали много неверующих людей. Пригласили, позвали. И вот, ну ему как местному брату попросили призвать к молитве. Он вышел на проповедь, обвел всех глазами, взглядом. И знаете, так строго говорит: Богу нужна жертва. И я смотрю, многие люди стали вжиматься в сидушки и запереживали, думают, наверное, вот это мы дождались, то, о чем говорили нам. Братья и сестры, Богу жертвы нужны. Ну, слава Богу, он к концу проповеди пояснил. Люди успокоились. Мы понимаем, братья и сестры, что Богу все наше служение, как в Ветхом Завете. Ветхозаветные жертвы – это были прообраз нашей жизни, нашего служения Богу. И сегодня наше служение, это является новозаветными жертвами Богу. Наша жизнь, наше поведение перед Богом. Вот два человека, первые люди, сыновья Адама и Евы, приносят жертвы Богу, приносят Богу жертвоприношение. Одного Бог не принимает, не презрел на дар его. На дар другого человека, это жертва, дар Богу, он принял Бог. Богу было приятно. Немножко Новый Завет нам приоткрывает или объясняет. Послание к евреям написано: верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Братья и сестры, сначала Бог смотрит на человека, смотрит на того, кто приносит дар. Христос говорит: если ты приносишь дар твой, то есть жертву, приносишь дар и вспомнил, что брат твой имеет что-то на тебя, Христос говорит: оставь там дар твой, оставь прям там, иди прежде примирись с Богом, вернее с братом. И тогда приди и приноси Богу дар твой. Пока не примиришься, он Богу не угоден. Бог его не примет. Что хочет Бог увидеть? Что ценно в очах Божьих, когда мы какие-то Богу дары несем? Когда мы трудимся для Бога? Первое, что я отметил для себя, Богу ценно любовь. Богу ценна любовь. Бог есть любовь. Любовью Бог наделяет нас. И настолько мы, люди, друзья, нуждаемся в любви, что бы мы ни делали, вот взять даже семью, все, друзья, переплетено любовью. Это такой раствор прекрасный, на котором строится семейное здание. Если нет любви, если сделано без любви, оно не имеет той ценности, друзья. Вот Христос беседует после воскресения с Петром. И Христос не спрашивает, Он ему задает один очень важный вопрос. Он не спрашивает: Петр, признаешь ли ты свою ошибку? Петр, готов ли ты покаяться? Петр, будешь ли ты мне служить? Петр, пойдешь ли ты за мной? Будешь ли ты моим рабом? Будешь ли возвещать мое имя? Друзья, что спрашивает Христос у Петра? Он ему задает один очень важный вопрос. Самый важный вопрос. Симон Ионин, любишь ли ты меня? Господу очень ценна любовь. Господь хочет найти, Господь хочет заметить. Господь хочет в этих дарах, приносимых нами, обнаружить, чтобы побудительным мотивом наша любовь была к Богу. Мария в доме Симона прокаженного. У нас нет времени зачитывать эти тексты. Она возливает мира на Иисуса Христа. Там, друзья, все пошло в ход. И слезы, и волосы, и, ну, все было, друзья, она всю, сердце было исполнено любовью к Иисусу Христу. Она не считалась, что о ней подумает. Так и случилось. Симон прокаженный подумал о ней. Но она не рассуждала о том, что о ней подумают. Она любила Иисуса Христа. Она любила. Друзья, Анна, мать Самуила, я тоже думаю, она любила Бога. Эта женщина, бездетная, она любила Бога. И она молилась и просила: Господи, дай мне сыночка, дай мне мальчика. Дай мне младенца мужского пола, а я его тебе посвящу. Она очень любила Господа. Братья и сестры, принял ли Бог дар Анны? Принял. Принял и благословил Бог. И ее с мужем благословил. И этого мальчика маленького благословил. Через него, когда он стал мужем, когда он стал уже взрослым Самуилом, обходящим Израиля Дана до Версавии, Бог благословил весь Израиль через него. Бог принял дар Анны. Как ей было приятно, что Бог принял. Следующее, второе, что я себе отметил. Богу, когда мы приносим дары или жертвы Богу, Богу важно, чтобы с нашей стороны было понимание Божьих путей, Божьей воли, понимание Бога. Авель принес первородное от стада своего. У Авеля было понимание, друзья, сути Божьей. Авель понял обетование, что придет Мессия, придет жертва универсальная, которая возьмет на себя грех мира. Авель это уразумел и принес первородное. Первородное. Он понял, что Бог, это был человек глубокой веры. Не зря он в 11 главе Евреям. Он увидел верою всю панораму Библии, и он понял, что Бог отдаст первородное, самое дорогое, сына своего, и он принес. У Авеля было понимание Бога. Когда Мария возливала мира на Иисуса Христа и начали роптать ученики, Христос ее остановил их всех и сказал, прекрасные слова сказал: «Она приготовила меня к погребению». Братья и сестры, Мария не только любила Христа. Этот ее дар, ее жертвоприношение, вот это мира, которое она вылила, было приятно Христу, потому что она понимала путь Христа. Братья и сестры, она, ученики не понимали, ученики места делили. Петр просил: будь милостив к себе. Она единственная в том доме понимала путь Христа. Она понимала суть Христа, предназначение Христа. Она поняла, что это жертва. И она приготовила живого, приготовила его к погребению. Христос очень высокую оценку дал. Он сказал, что этот поступок будет запечатлен на века, запечатлен во всех странах, во всех народах. Где не будет проповедано Евангелие, будет сказано о том, что она сделала. Она не только любила, а понимала Христа. Авраам приносил в жертву Исаака, сына своего. Бог очень тоже оценил высоко. Авраам понял, принося эту жертву, принося сына своего Господу. Да, мы знаем, что Господь вмешался, не допустил пролить кровь, но Господь высоко оценил преданность, веру Авраама. И как другу своему Бог открыл, что ожидает сердце Божье. Божью руку никто не сможет остановить, когда Бог будет приносить жертву Исаака, простите, Иисуса Христа. И когда Авраам приносил и шел с Исааком, он понимал своего друга. Господь не зря его назвал другом своим. У него было понимание. Друзья, мне кажется, что в Гефсиманском саду Петр жертвовал. Вы согласны или нет, что Петр, извлекая меч и идя в бой за Иисуса Христа, он любил Христа, несомненно. Я верю в то, что он любил Христа. Он был готов пойти на жертву определенную. Он извлек меч. Он хотел защитить Христа. Братья и сестры, Христос не мог принять эту жертву Петра в Гефсиманском саду. Не было понимания Христа. У Петра не было понимание пути Христа. Христос его попросил меч в ножны положить. Христу пришлось ухо на место Малху возвратить. Не понимал Петр Христа. Когда мы читаем, мне было интересно или удивительно, когда я читал это место об этих двух жертвах, и я увидел, как перекликается бытие и откровение. Жертва Каина, который несет, и жертва лаодикийца. Как они похожи? Мне показались они похожи. Лаодикиец тоже, друзья, приносит, старается. Он очень занят. Он до пота старается. Общение, встречи, конференции, беседы, различные мероприятия, различные запланированные поездки, перелеты, походы и так далее. А где Христос? Христос за дверью, друзья. Он несет эти жертвы, он несет эти дары. И лаодикиец даже не интересуется, как Бог на это смотрит, принимает ли их Бог. Мы встречаем двух людей, которые зашли помолиться, фарисей и мытарь. И фарисей перечисляет, какие он дары Богу приносит. Посты, молитвы, десятина со всего, прекрасная жизнь. А мытарь бил себя в грудь. И Библия говорит, нам апостол Павел пишет, вернее, Ветхий Завет пишет, жертва Богу, дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Вот была жертва. Вот была эта жертва была Богу угодна, когда мытарь стоял и бил себя в грудь. Друзья, Христос говорит лаодикийцу, стою у двери и стучу. Открой, я войду к тебе. Я не хочу твоих даров, я не хочу твоих жертв. В Псалме мы читаем, в Библии написано, Бог говорит, не надо мне тельцы, не надо мне кровь козлов, это все мне не надо. А что Богу надо, друзья? Богу мы нужны. Прежде всего, ты сам, тот, кто несет дар, вот кто нужен Богу. Христос говорит лаодикийцу, я хочу просто с тобой вечерять. Сядь, успокойся, я хочу с тобой вечерить. Друзья, а это приятно. Вот знаете, когда день пройдет, семья большая, и детей, ну, когда дети были меньше, было проще это сделать. Детей уложили спать, а потом чайничек подогрели, сели с женой, можем попить чай и спокойно обсудить наши вопросы, наши проблемы. Наши переживания, какие-то планы составить на будущее. И как будто силы обновились. Посмотрели в глаза друг другу, как будто какой-то получили дальше силу и помощь. Конечно, когда дети подрастают, сложнее. Их никак не усыпишь. Надо переключаться на другое время общения. Надо раньше вставать. Вот, друзья, Господь говорит Лаодикийцу: открой, я хочу к тебе войти и просто с тобой посидеть, поговорить, узнать твою жизнь. Мне очень нравится псалом Василия Перебяковского. «Прости за то, что делом увлекаясь, служа тебе, себя не замечал, и жизнь на чувствах строил, забываясь, а ты, как странник, в сердце мне стучал. Хотел войти ко мне ты на вечерю и обо всем со мной поговорить, а я, несчастный, держал упор на двери, не принимал тебя я ни на миг». Друзья, у нас бывает опасность. Я больше к молодежи хочу обратиться, к тем, которые сегодня служат Богу, стараются Богу жертвы, дары принести. Друзья, у нас есть опасность, служа Богу, служить Богу ради служения. Служение ради служения. Стараться что-то ради служения. Меня Бог недавно на этом остановил, друзья. Я стал рассуждать, ради чего я стараюсь детей заставить как-то, ну, заинтересовать, подготовиться к собранию. Да, это все надо, но ради чего? И я заметил, друзья, что часто бывает ради того, чтобы, ну да, в собрании паузы не было, чтобы в той маленькой церкви, где я сейчас, какое-то было, ну, чем-то разнообразить, чтобы было хорошо, чтобы было интересно, чтобы было, чтобы участие было. А Бог говорит: а я вас хочу, я тебя хочу, я твое сердце хочу, я хочу с тобой вечерить. Пришли, стучат в дверь и говорят: отвори, Господи. Их не пускают в Царство Небесное. Не знаю, откуда. Я не знаю вас, откуда вы. Они говорят: ну как не знаешь? Мы же... И перечисляют. Что перечисляют, друзья? Перечисляют свои жертвы. Перечисляют свои подвиги, свои труды, свои дела. Господи, как это ты не знаешь? Как это ты не знаешь? Мы пророчествовали, мы проповедовали. Может быть, на благовестие ездили. Может быть, так усердно ездили, что дома где-то что-то бросали, ехали. Господи, мы благовествовали, мы проповедовали, мы пророчествовали, мы бесов изгоняли, мы чудеса творили. Мы чудеса творили. Христос не отрицает. Христос не отрицает это все. Он говорит: я вас не знал. Вы это все делали в автономном режиме. Сами по себе, не для меня, не было любви ко мне, не было понимания, я вас не знал. Спержин, когда уже, ну, стал известным, проповедовал, и вот случилось так, что обнаружили у него сильную болезнь горла, и ему сказали, что через короткое время ты не сможешь разговаривать. И он написал письмо своему другу, очень близкому другу, с которым они вместе трудились, с которым он часто советовался, свои переживания, которому излагал. И он написал письмо: почему? Почему так? Когда рассвет, когда такое благословение, когда Бог мне дал этот дар, я могу служить Богу, собираются люди, слушают проповеди, и люди получают удовольствие, удовлетворение. Почему так? Он с нетерпением ждал ответа от своего друга. Приходит конверт, он его быстро распечатал. К своему удивлению, он видит маленькая записочка. На записочке одно предложение: а посвятил ли ты себя Богу? И он стал рассуждать об этой записке, стал рассуждать об этой фразе. И он говорит: я пришел к выводу, что я проповедовал, потому что мне нравилось. Потому что это мне доставляло удовольствие. Да, это было как, знаете, вот нравятся людям прыжки с парашюта. Я только смотрю, у меня уже голова кружится. Там вот это вот в Каменце, с моста прыгают люди. Веревками обвязались и с моста прыгают. Я так, знаете, сынок говорит: пап, может, и ты прыгнешь, я тебя сфотографирую. Я говорю: нет, сынок, нет. Я говорю: маме покажу, скажу, что ты смелый. Я говорю: мама и так знает, что я смелый. Я лучше так метра два от того бордюра заглянул, обошел их, спустился спокойно по земле, посмотрел на это все, мне стало страшно. Я подумал, ради чего люди жизнью рискуют? Но если веревка не сработает, страховочная там и прочее, ради чего жизнью рисковать? Ну, я подошел к этому одному из парней, которые прыгали. Высота 62 метра, друзья. Над самой речкой срабатывает эта контрольная веревка. Я говорю: слушай, а когда ты летишь, что? Он говорит: это красота, это блаженство. Ты что, полет, свободный полет. Я на него смотрю, у него в глазах, знаете, друзья, восхищение и восторг. Я говорю: ну ты хоть успеешь сказать: Господи, помилуй, когда? Он говорит: наверное, не успею, ветер свистит в ушах. Я говорю: а мысль какая-то есть? Он говорит: одна мысль есть. Какая? Когда сработает веревка? Мысль все-таки есть. Когда сработает веревка и меня остановит? Вот, друзья, и вот он говорит, Спержен: я понял, что это я делаю, потому что мне нравится. Я помолился Богу. Я посвятил себя Богу. Посвятил себя полностью, без остатка. Потом приводится цитата друга этого, который ему эту записку написал. Он пишет: в моей церкви сегодня проповедовал мой друг Спержен. До этого я много раз слышал его проповеди, но сегодня проповедовал Иисус Христос. Вот, друзья, как важно посвящение, как важно понимание Бога, быть одно с Богом, не оторванным от Него, служить, нести Ему, а чтобы это было угодно. Последнее, друзья, что я хочу отметить. Богу очень важно, Богу очень важно, если от своего. Написано: Авель принес от первородных стада своего. Я себе в Библии подчеркнул: Авель принес от своего. Вот это Богу очень ценно тоже, если мы приносим от своего. Друзья, а Каин от плодов земли. Овечку принести, детки, вы так хорошо сидите, умнички, а ну ответьте мне, что легче, взять насобирать огурцов целую кошелку и принести, или овечку зарезать, принести в жертву? Правда, страшно, жалко овечку. Вот я недавно попал в один сарай к друзьям, а у них овечки, ягнятки, неделька, две, там, месяц. Такие хорошенькие. Я думаю, вот почему Христос сказал: я этим пастырь добрый. Какие они чудесные, прекрасные. Смотрят так на тебя. И вот, друзья, я представляю, как Авелю принести эту овечку в жертву. Он ее обнял, наверное, прижался к ней. Она такая нежная, она такая прекрасная. Ее надо в жертву Богу принести за мой грех. И он думает: почему мой грех такой противный? Почему я такой негодный грешник, что это безвинное должно страдать? Сколько, друзья, там было слез, сколько там было переживаний. А Каин, ну хоть что он там, да? Хоть помидоры, хоть баклажаны, там эмоций не надо. Собрал и принес. Да, попотел хорошо, но принес. Но внутри ничего не всколыхнулось. На тебе, Господи, вот что тебе, арбузы там, дынь, я не знаю, что он принес. От плодов земли. От земли собрал, а Авель от своего, и, может, всплакнул, и, может, попереживал, и сердце наполнилось, друзья, знаете, он увидел эту смерть, принося, он понял свою греховность, и вот это жертвоприношение для Авеля, друзья, это не просто какой-то ритуал и обряд был, это было, потрясло его всю душу, потрясло его всю внутренность. Друзья, как ценно, когда мы приносим Богу свое, от своего что-то отдаем, когда там твои вложены, играют дети, поют дети, да, братья и сестры, кто пожилой сегодня, поют хор молодежи. И я думаю, каждый родитель, кто сегодня присутствует, чьи дети поют, смотрит на своего сына, смотрит на свою дочь, взрослые, красивые, высокие, поют, и сердце радостью наполняется. Компенсация, друзья, правда? Когда дети поют, компенсация за ночи недоспанные, за вазы ночные и за прочее все. Это за все компенсацию получаем, когда дети Богу служат. Когда там что-то твое вложено. Ребенок крещение принимает, а там твои посты, там твои молитвы, там твои слезы, там твое переживание. Господи, возьми эту жертву. Господи, посвящаю тебя. А там есть частица твоей души, частица твоей жизни. Друзья, почему было приятно Богу жертва Христа? Потому что Христос что принес, друзья? Кого принес? Себя принес. Себя принес, друзья. Анна сыночка отдала своего, кровиночку свою. Он только залепетать начал, он только говорить начал. Она его взяла за ручку и отвела. Отвела, друзья, туда, куда я бы, наверное, не отвел своих детей. Где были Офни и Свиньесом. Их не слуги с вилками ходили там. Друзья, там страшновато было. Она туда отвела. Она его не им отвела. Она его Богу отвела на служение. И Бог его сохранил. Она отдала. Отдала близкое, дорогое. Давид сказал, я не принесу Богу жертвы даром, взятой даром. Не захотел дармовой жертвы, друзья. Пусть Господь благословит нас. Наши дары, наши жертвы, которые мы приносим. Бог, друзья, хочет сегодня не дел наших. Прежде всего, Он хочет нас. Мне бросилось в глаза, что Каин был делец. Ну, там впереди стоит земля, делец. Ну, я, да, землей надо заниматься. У нас есть у всех огороды, земля, мы занимаемся. Но Каин был делец. Друзья, сегодня есть много дельцов, которые деловые, занятые, у которых в график ты там не переместить, не добавить ничего. Но, друзья, Бог хочет нас прежде всего. Сердце нашего, общение с нами, а потом и наши жертвы будут благоугодны Богу. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Аминь. Воскрес и смертные оковы своею смертью ваши он порвал. Какая честь и царственное звание нам во Христе на небе суждены. За кровь его, за смерть и за страдание для нас они Христом обретены. Что может быть с радостью сравнимо, что нас вручил Спасителю Отец? В руках Его могучих мы хранимы, и пастырь знает нас своих овец. Без воли Бога не падет на землю единый волос нашей головы. Из рук Отца Небесного приемлю я все дары Его ко мне любви. Ведь Бог за нас, кто против нас восстанет, не бойся стада малое иди. Тебе Отец дать царство обещает, и со Христом врагов ты победи. Вот облака свидетели пред нами, нас ожидаем встретить со Христом. Он нас украсит славными венцами, наш Иисус вслед за Ним пойдем. Он нас украсит славными венцами, наш Иисус вслед за Ним пойдем.